Глава 17. Аня замерла напряженной струной в объятиях этого седовласого мужчины и ощутила, как в горле сжимается противный комок, мешающий дышать и никак не сглатывающийся. Аня не хотела показывать свою слабость и расплакаться сейчас, но за все время, проведенное в этом мире, столько пережила, что не смогла сдержаться и всхлипнула, отчего объятия стали сильнее. «Ну, будет, будет», — похлопал по спине император Дюран и сильнее сжал руки. «Ты в безопасности. Пойдем в машину». Так и не отпустив девушку из объятий, император довел ее до машины и усадил внутрь, после чего забрался сам и приказал водителю трогать. «Для меня загадка, как бодрому удалось обнаружить себя», — качнул он головой, задумчиво нахмурив брови. «Земля давно необитаема. О том, что там имеется твоя лаборатория, знали пара человек от силы». «Асиет», — хрипло ответила Аня, ощутив внезапный озноб и передернув плечами, кожа на которых покрылась противными мурашками. Она решила, что достойна большего. «Вот же змея! А была такая услужливая!» Цокнул языком император и задумчиво вздохнул. Мужественное лицо его было привлекательным. Седые волосы, борода и усы абсолютно не портили. Наоборот, придавали определенный шарм этому человеку. Было видно, что он привык следить за собой. Только сейчас у девушки возник вопрос. А есть ли мама у принцессы Дюран? Что если она увидит ее? Материнское сердце ведь наверняка сразу подскажет, что перед ней самозванка. И вновь тягостные размышления о том, открыться или нет, императору овладели мыслями девушки. С виду он был вполне миролюбивым, но ведь и Аласкар не вызывал никаких неприятных эмоций при первой встрече. После императора Бодрума верить людям Анна была не настроена и теперь терзалась сомнениями. Конечно, в машине она ничего говорить не будет, а вот по прибытии домой или куда они там едут. Путь был не слишком долгим. Император Дюран и сам не жаждал начинать разговор с наследной принцессой в присутствии водителя, а потому дождался, пока они выйдут возле огромного помпезного здания, и приглашающе махнул рукой девушке. «Пойдем, дочь, нужно поговорить обо всем случившемся. Нас ждут перемены, и, боюсь, не самые лучшие». Аня пошла следом за мужчиной, стараясь не вертеть головой и не выдавать своего удивления. Если у Бодрума дом был достаточно простым, то здесь явно любили роскошь и помпезность. Всяческие лепнины, колонны и картины украшали дворец изнутри. Широкие лестницы с белыми ступенями и гладкими перилами открывались в разные стороны. Картины с изображениями сцен из жизни каких-то космических видов и непонятного абстракционизма висели вдоль стен, привлекая внимание. Аня шла следом за отцом Ариты и только сейчас поняла, что не знает его имени. Все-таки, наверное, не следует вываливать на него сразу информацию. Мелькнула мысль у Ани. Стоит осмотреться, понять, как вообще здесь к принцессе относятся, а то мало ли что. Ну и потом уже при случае как-нибудь кого-нибудь уговорить доставить ее на землю. Как-то же раньше Арита туда добиралась, вряд ли сама по себе. Взбодрившись таким образом, девушка шла уже гораздо веселее и даже придумала, что именно она расскажет императору. Правду, разумеется, но не всю. Можно же не врать, если не хочется, просто не говорить всего. Оказавшись в святая святых императорского дворца, в кабинете верховного правителя, девушка слегка оробела. Если снаружи была помпезность и вычурность, то здесь царила простота и изящество. Книжные полки, открытые и закрытые, вздымались до самого потолка, уставленные толстыми фолиантами, золотыми вензелями на корешках, тяжелые бархатные портьеры украшали окна, шелковые обои с какими-то неяркими завитками, массивный стол темного дерева с таким же массивным креслом возле него, а напротив – стулья с бархатными сиденьями и спинками. Пахло трубочным табаком, чуточку апельсином и мускусом. «Садись», – махнул рукой император на один из стульев и сам прошел на свое место. Он не спешил начинать разговор первым, просто молча смотрел на дочь. «Осунулась, смотрю», – сказал наконец устало. «Совсем с этой наукой себя довела. Пора уже тебе подумать о будущем. Я не молодею, скоро потребуется тебе возглавить империю, а ты совершенно не хочешь вникать в дела государства». Аня примостилась на краешек стула и сложила руки на коленях. Она не знала, с чего начинать, но потом поняла, что молчание затягивается и стала, понемногу фильтруя мысли, рассказывать. Собственно, особенного ничего не выложила. Умолчала только о своем весьма древнем происхождении, но императору было и того достаточно. «Говоришь, «Максимус спас тебя?» — постучал он карандашом по столу и хмыкнул с довольной ухмылкой. Старый вояка, задумавшись о чем-то, вероятно, приятном, император даже улыбнулся, но затем вспомнил о дочери и сказал: «Что ж, я все понял. Этот хитрован решил воспользоваться нашим разговором с его отцом когда-то. Тебе было 5 лет, когда я был приглашен на празднование дня рождения наследника Бодрума. Ему исполнялось 18. Полный амбиций молодой человек, единственный сын. Мы тогда изрядно набрались с императором и обсуждали, что, не будь у вас такой разницы в возрасте, можно было бы надеяться на чувства между вами, брак, а впоследствии и объединение империй. Разумеется, ваши дети бы наследовали их как отдельные субъекты. Поговорили и разошлись. Никаких не было официальных договоренностей или чего-то подобного. После смерти Бодрума его сын пару раз присылал мне официальное прошение твоей руки, но я отказывал. Ты сама должна решить, когда и за кого ты выйдешь замуж». Незаметно поморщившись при воспоминании о прошлом женихе, она вздохнула. «Что будет с капитаном Рикарданом и его отцом?» — спросила и скрестила пальцы, боясь услышать неприятный ответ. «Что, если император Дюран, как, кстати, его имя-то, решит, что Станислав виноват в похищении и всех последующих событиях? Правда, похитил-то именно он, но по приказу». Запутавшись в собственных рассуждениях, Аня сердито выдохнула. «Ох уж эти интриги!» «Я еще не решил с ними», — ответил ей верховный правитель и сменил тему, сбивая девушку с мысли. «Как продвигаются твои изыскания?» Она открыла рот, потом закрыла, сглотнула, зачем-то потеребила кончик косы, посмотрела в окно, затем перевела взгляд на мужчину. «Интересно, что он знает о делах дочери?» «Ну, особенно нечем похвастаться пока», — неуверенно ответила Анна. «Так?» «Изучаю потихоньку там-сям. Вот как раз была очень занята и хотела бы продолжить свою работу». Забросив удочку в надежде, что император предложит ей личный корабль маршрутом Тирон-Земля. «А там, гори оно все синим пламенем, вернется в свое время и будет вспоминать все, как страшный сон». Аня с нетерпением ожидала решения императора, но он не спешил говорить. Вынув сигару, отрезал кончик специальными ножницами, затем прикурил, пыхнул облаком ароматного дыма и задумчиво уставился на девушку. Та сидела напряженная, как струна, пытаясь не выдать себя ненароком. Рассказать? Молчать? Сбежать? Хотя сейчас уже все наладилось, можно было бы и задержаться. Сколько вообще времени прошло здесь? Вроде и мало совсем, несколько дней, а событий столько случилось, будто месяц пролетел. И в голове, словно приклеенный, засел Станислав. Только это заставляло Аню медлить и не рассказывать ничего императору, призналась она себе. Тайная надежда, что еще можно будет встретиться с мужественным капитаном, пообщаться с ним, может даже снова получить внезапный и невероятный поцелуй. При воспоминании о жестких губах Станислава щеки девушки вспыхнули. «Ну, вижу, мысли твои уже не со мной», — усмехнулся император. «Беги к себе, отдохни немного, а то, наверное, сразу лететь в свою эту заброшку собралась. Или на свидание с Ингваром». «Ингвар? Кто это еще такой?» Недоуменно качнув головой, Аня поднялась и направилась к выходу. И только за дверью поняла, что понятия не имеет, где находится комната принцессы Дюран. Повертев головой в разные стороны, она решила, что стоять на месте глупо, и пошла по коридору, надеясь, что встретит хоть кого-то и попросит проводить ее до комнаты. Но мало ли что там могло понадобиться. И ведь не объяснишь никому и никак, не выдавая себя. Может сослаться на слабость? Но тогда наверняка доложит императору. Так и не придя к единой мысли, каким образом незаметно разузнать, куда идти, Аня вышла к лестнице, по которой они поднялись сюда, а там остановилась на верхней ступеньке, не зная, в какую сторону податься. «Арита?» — услышала она мужской голос откуда-то сбоку. Повернув голову, девушка заметила, как к лестнице идет высокий худощавый мужчина. Она не двинулась ему навстречу и просто ждала, пока он сам подойдет ближе, чтобы с удивлением оказаться в крепких объятиях. «Соскучился», — шепнул он ей в волосы. «Как услышал, что ты здесь, сразу приехал. Ты не сообщила, что вернулась на Тирон? Обиделась на меня? Кто это вообще такой?» Вспомнив имя, мелькнувшее в разговоре с императором, Аня неуверенно спросила. «Ингвар? Да, моя дорогая». Слегка отстранившись, мужчина свысока глянул на нее. «Свысока? А ведь в нынешнем теле она была не менее 185 сантиметров. Глаза парня были серыми, с темными венчиками, с длинными ресницами, нос с небольшой горбинкой и шрамом на переносице, мужественный подбородок с ямочкой посредине, четко очерченные губы, сложенные сейчас в легкую улыбку. Волосы его были коротко стрижены, челка чуть топорщилась вверх, делая выражение лица немного мальчишеским. «Ты так смотришь на меня, будто впервые видишь», — усмехнулся Ингвар, плотнее прижимая девушку к себе. «Я соскучился по тебе». «Я...» «Тоже», — выдавила Аня из себя с запинкой и высвободилась из объятий. «Ты чем занимался, пока меня не было?» По всей вероятности, о похищении принцессы мало кто знал, и посвящать этого человека в подробности Аня пока не собиралась. Судя по всему, он был близок к Арите, и сейчас перед девушкой вставал сложный вопрос, каким образом держать его на расстоянии, не нарушая их отношений, ведь они явно не только за ручки держались. «Ну, чем может заниматься гонщик?» — усмехнулся Ингвар. «Конечно, соревнования были. Пришел вторым в этот раз. Этот сертурианец Тремон обошел меня на последнем повороте, собака. Ну, ничего, в следующем раунде отыграюсь. Ты как, кстати, завершила свое исследование? Я надеялся, мы поедем в отпуск. Может, куда-нибудь на необитаемый остров? Представь, только ты и я». Голос Ингвара стал глуше, а рука вновь вернулась на талию Ани, притягивая к жилистому телу. «Я... извини...» Девушка отшагнула в сторону. «Тут произошло кое-что неприятное для меня. Пока не готова рассказать. Надо самой все обдумать, а то навалилось, даже времени не было на это». «Понимаю». Глаза Ингвара чуть сузились. «Снова твои таинственные дела, да? Я ведь так скоро и ревновать начну, малышка». «Слушай, давай не будем пока об этом», — попросила девушка. «Я так устала, хочу в душ и переодеться». «Проводить тебя?» — было видно, что Ингвар обиделся. «Да, спасибо», — с благодарностью улыбнулась девушка. Как выйти из положения, она не представляла. Этот молодой человек был хорош, но не вызывал в ней никаких чувств, ни трепета, ни волнения, ничего. «Если не удастся обменяться телами с Аритой, и придется куковать здесь, то заставлять себя продолжать отношения с ним Аня не будет. Конечно, жаль его, и Ариту жаль, и себя, что уж говорить. Все оказались заложниками чудовищной ситуации, которую так просто не исправить. Пойдем тогда, чего здесь стоять?» Ингвар позволил девушке взять себя под руку и повел ее вдоль по коридору. «Твои тайны, Ар, до добра не доведут», — сказал он, наконец, посмотрев на нее искоса. «Ты ж понимаешь, что после свадьбы я не потерплю подобного. Считаю, что между мужем и женой не может быть никаких вот этих вот секретов. Я рассказываю тебе все, как на духу, а в ответ постоянно получаю одни отговорки и обещания все поведать в будущем. Это порядком надоело». «Боже, да почему ж все так сложно-то?» «Ну, Арита задала задачку. Этот гонщик... ее будущий муж. Я обещаю тебе, что ты обо всем узнаешь», — сказала Аня, надеясь, что его будущая жена когда-нибудь все расскажет парню. Ведь и в самом деле, какие могут быть тайны между супругами? Коридор вскоре закончился большими двустворчатыми дверями. Ингвар нажал на ручку и открыл одну из них, впуская Аню первой. Войдя, она поняла, что попала в комнату наследной принцессы Ариты Дюран. Все здесь было выдержано в персиковых тонах, изящная мебель, шелкография на стенах, большой портрет самой наследницы в том самом изумрудном платье со змейкой, оставшемся во дворце у Аласкара. Панорамное окно в пол было приоткрыто, впуская яркий солнечный свет в комнату. Пение птиц врывалось сочным гомоном, и только хлопнувшая за спиной дверь заставила девушку вздрогнуть и обернуться. Ингвар вошел следом, как оказалось, и сейчас смотрел на нее взглядом хищника. «Вместе в душ?» — с хрипотцой в голосе спросил он. «Нет», — Аня отшатнулась с ужасом. «Я не могу, извини». «Да что с тобой такое?» — вспылил парень. «Ведешь себя как ледяная статуя. Я живой человек, Ар. Я и так все время жду тебя из твоих поездок, сколько можно. Прости, пожалуйста», — девушка закрыла лицо рукой. «Просто уйди сейчас, ладно? Я не готова рассказать тебе все сейчас, позже. И я бы хотела остаться одна, извини». Она отвернулась, стараясь скрыть волнение. Не хотелось обижать этого мужчину, но другого выхода не было. Как иначе объяснить ему, почему невеста отказывается после разлуки побыть с ним? И заставить себя нельзя. Это будет насилие над собой? Услышав, как громко хлопнула дверь, Аня поняла, что осталась одна. Наконец-то. Внутри нее словно лопнул мыльный пузырь. Слезы покатились сами собой. Столько страха и безнадёги было внутри, и сейчас не стало легче. Всё так запуталось, и чем дальше, тем сложнее этот невероятный моток. Как выбраться, девушка не представляла. Обойдя помещение и открывая двери одну за другой, она, наконец, обнаружила ванную комнату. Здесь не было потайных дверец, как на Марте. Большой зеркальный шкаф скрывал все необходимое для ухода за собой, а потому вскоре Аня встала под упругие горячие струи душа и подняла лицо вверх, позволяя воде смывать соленые слезы с лица. Вот бы и проблемы так же смыть. Закрыть глаза, открыть, и ты дома, на диване перед телевизором. А это все приснилось. Минут 15 девушка не шевелилась, просто чувствуя, как мышечное напряжение покидает ее, смываемое водой. Потом взяла губку, выдавила на нее прозрачный ароматный гель и провела по телу, сбрасывая последние воспоминания о ненавистном теперь Бодруме и его гадких прикосновениях. В своем уютном мирке в прошлом она не раз читала книги, где жесткий абьюзер становился мягким душкой и влюблялся в свою жертву, но сейчас поняла, что это все сказки. Никогда такой, как Аласкар, не станет мягким котенком ни в чьих руках. Ей повезло, что она смогла убежать от него, спастись, и сейчас чувство облегчения накатывало волнами, после выплаканных слез даря опустошение и слабость. Выйдя из душа, Аня прошла в спальню, босыми пятками ощущая мягкость ковра, забралась в постель прямо в халате и легла, свернувшись калачиком. Сон настиг ее внезапно, утягивая в свои объятия и расслабляя напряженные мышцы. Она не успела даже поразмыслить ни о чем, просто закрыв глаза и провалившись в объятия Морфея.